А я? Я ведь не признавал, что за ними велась слежка. Повторяю, с 18:00 сегодняшнего дня вы обязуетесь прекратить слежку за миссис Браннер, членами ее семьи, ее знакомыми и служащими, ее домом, включая тайное подслушивание телефонных разговоров, а также слежку за мистером Гудвином, мною и моим домом. Я, в свою очередь, обязуюсь оставить интересующие вас документы там, где они хранятся, а именно в моем сейфе в банке, и не предпринимать никаких мер, направленных против ваших людей за их незаконное вторжение в мои частные владения, а также обязуюсь не предавать случившиеся огласки. Такова ситуация и таково мое предложение. Вы имеете в виду письменные обязательства? Нет, если только вы не сочтете более удобным для себя дать его в письменном виде. Нет, не сочту. Ни одного написанного слова. Я готов дать согласие в отношении слежки, но за это я хочу получить документы. Вы их не получите. Вульф ткнул пальцем в собеседника. Поймите, мистер Брэк, я расстанусь с документами только по постановлению суда. И даже в этом случае буду оспаривать такое постановление всеми возможными для меня и моего клиента средствами. Черт побери, но ведь у вас же есть четверо свидетелей. Знаю. Но судьи и присяжные бывают разные. Из пустого каприза они могут подвергнуть сомнению честность свидетеля. И не одного, а даже пятерых, включая меня. Бессмысленно с вашей стороны подвергать сомнению мою добропорядочность. Я не собираюсь вступать в смертельную расплю с вашим бюро. Единственной моей целью является выполнить поручение моего клиента. Для чего я нанят? До тех пор, покуда вы не начнете тревожить моего клиента или меня, я не воспользуюсь ни документами, ни свидетелями. Брэк посмотрел на меня. Мне показалось, что он хочет что-то спросить. Но нет, я был просто местом, где его взгляд мог отдохнуть от Вульфа, пока он мысленно отвечал на какие-то свои вопросы. Наконец он вновь обернулся к Вульфу. «Вы кое-что упустили», — произнес он. «Вы говорите, что единственная ваша цель — выполнить поручение клиента. Почему же вы взялись за дело об убийстве, к которому мы не имеем никакого отношения? Зачем Гудвин дважды виделся с миссис Олдхаус и дважды посещал квартиру Морриса Олдхауза? И зачем вы собирали у себя вечером в четверг шестерых известных вам лиц?» Вульф спросил: «Вы думаете, что один из ваших сотрудников застрелил Морриса Элтхауза?» «Абсурд, я так не думаю». Вульф начал раздражаться. «К черту, сэр! Неужели вы не можете говорить разумно? Почему же ваши люди вторглись в мой дом? Вы подозревали, что я каким-то образом дознался, и это так и есть на самом деле, что трое ваших сотрудников были в квартире Морриса Элтхауза в вечер убийства. Они доложили вам, что когда они пришли, он уже был мертв. Но вы им не поверили. Во всяком случае, вы сомневались в правдивости их утверждений. Причина этого мне непонятна. Вы знаете своих людей, а я их не знаю. И вы подозревали или опасались, что я не только узнал о том, что они там были, но и будто у меня есть доказательства, что они, точнее, один из них, застрелил Элтхауза. Будем разумны». «Вы все еще не объяснили, почему взялись расследовать это убийство. Неужели вам не ясно? Я узнал, что ваши люди были в квартире, где произошло убийство. Как вы узнали об этом?» Вульф покачал головой. «Это не важно. Вы связались с инспектором Крэмером?» «Нет, я не видел его и не разговаривал с ним уже несколько месяцев». «А с окружным прокурором?» «Нет». «Собираетесь ли вы продолжать расследование?» Уголок рта у Вульфа поднялся кверху. «Мистер Брэк, я могу и хочу облегчить вашу душу, но сперва я должен быть уверен, что выполнил порученное мне дело. Принимаете ли вы мое предложение? Можете ли вы заверить меня, что сегодня с 6 часов вечера ваше бюро прекращает слежку за миссис Браннер и за всеми, кто с ней связан.